Друзья, всем привет! Представляю вашему вниманию новый проект Колоёб ТВ. Ссылка в описании. Рекомендую подписаться. Алло! Андрей Валентинович, это вы? Да, я. Первое коллекторское бюро Владимир Михайлович. Сделаю записку. Фамилию Владимир Михайлович. Моисюк Владимир Михайлович. Как? Фамилия. Моисюк. Моисюк? Да. Угу, понятно. Че звонили-то, че надо? Андрей Валентинович, уточните, пожалуйста, дату рождения вашего. Зачем? Ну, я хотел бы вас идентифицировать, Андрей Валентинович. Ну, а как я могу тебя идентифицировать? Что ты Моисюк? Идентифицировать, блин. Как я могу тебя идентифицировать? Вы в данный момент занимаете линию, ведетесь. Слушай, ты дай мне свои паспортные данные, я тебя через ментов пробью, удостоверюсь, что это ты, Моисюк. Тебя некорректно вынужден разговор с вами. А чё, сдулся, что ли, блядь? А? Да вы в полиции работаете, и всё. Чё нахуй? Я говорю, вы в полиции работаете, и всё. А вы чё, ты с полицией не общаешься, что ли? Вот и работаете. А, слышь, чё? Бывший сотрудник. Ты что ли бывший сотрудник? Нет. А чё, ты не общаешься с полицией, что ли, или чё? А если не я бывший сотрудник, то кто ещё может быть у нас с вами? Я у тебя спрашиваю, ты чё, с полицией не общаешься? Слышь, что ли, блядь? Вы бывший сотрудник. А, ну и что? Бывший, в прошлом сотрудник, в прошлом. Ну, допустим, и что? Зарплаты ноль у вас теперь, всё. Да схуяли, блядь. Просто так. А? Чё просто так? Так случилось. Ты, блядь, о чем говоришь вообще, дебил, блядь? Номер начальника мне своего. Номер начальника, говорите. Ты ебанулся, что ли, а, конь? Я говорю, вот номер. А? Номер. Нахуя? Не слышите, что вам говорят? Тебе что это даст, дура? Вы не слышите, что вам говорят? Я говорю, тебе что это даст? Я говорю, номер. Хуль ты орешь там, блядь? Я говорю, номер начальника. Конь ты ебаный, блядь. Я говорю, номер. Я тебе говорю, ты паспортные данные свои сюда давай, нахуй, блядь. Чучело. Не надо. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.